Ля меня не впечатлил. Не знаю, может, я ожидал языков пламени или антропоморфного льва. Чем я могу служить, госпожа? Чуть прищурив глаза, обворожительно улыбался дух, обозначив почтительный поклон. Его голос сочился кокетством, пока его глаза пытливо смотрели в мои. «Просто служить, лев», — холодно отозвалась я. О нем было не так уж и много информации, если честно. Как сильнейший дух он мог сам заявляться в наш мир, а также мало зависело от представлений заклинателя о нем, то есть имел более-менее устоявшийся облик. Но тут-то и была загвоздка. Он сам выбирал, каким ему быть, оттого и возникали сложности в понимании его характера. Он просто как кот, наверное. Пришедшая мне в голову ассоциация вернее всего описывала этого духа, непостоянный и своевольный, увы, но такого не отходишь тапочком за провинность, хотя заключенный контракт определенно дает мне неплохие гарантии плодотворного сотрудничества. Я обрисовал Илья концепцию наших дальнейших отношений и, получив утвердительный ответ, быстро отправила его обратно. Во-первых, моя мана не резиновая, жрал он намного больше всех призванных мной ранее, и это при том, что еще сам немного мне помогал, тратя свои силы. Во-вторых, оставь я его чуть подольше, он бы определенно распоясался. Сейчас у меня не имелось каких бы то ни было сил на то, чтобы ставить взорвавшегося духа на место. То, что он сильнейший среди зодиаков, не дает ему какого-то особого отношения с моей стороны. Для меня он все еще очередной дух. Отсалютовала себе бокалом шампанского, которая осмелилась открыть только после завершения всех важных дел. Я устала, но счастливо улыбалась. Может, это только начало моего пути, но этого уже достаточно для того, чтобы попытаться вступить в гильдию. Миртл, Козерог, Овен, Лев. То, что Овна и Козерога я могу держать всего около 15 минут, а Льва и вовсе максимум 5 при хоть какой-то поддержки с его стороны, уже не так важно. Вопрос времени, как ни странно, решится со временем. При условии, что я буду достаточно упорно в своих попытках увеличить резерв, который накапливает эфир. Здание гильдии было симпатичным, такое воздушное и нежное, напоминающее какой-то десерт. Розовая краска совершенно не вызывала отторжения, хотя и создавалось впечатление, будто я пришла в детский сад или начальную школу. Что же, надеюсь, внутри оно окажется не таким же приторным, как снаружи. Решительно толкнув деревянные двери, я чуть прищурила глаза, привыкая к скудному освещению. Бар, кожаные кресла и диваны, деревянные столы и барная стойка. Все такое строгое и довольно красивое, освещение самый минимум для уютной расслабляющей атмосферы. Так и хочется пропустить стаканчик другой. Бармен, полноватый лысый мужчина с чудовищно клоунским макияжем, в шортах в синюю полосу, больше напоминающих семейники, и розовой майке без рукавов, совершенно не вписывался в атмосферу этого взрослого и элегантного места. А боже, у него еще и белые крылья за спиной. Откуда сбежал этот аниматор? Ах да, в Фиоре нет такой профессии, как аниматор. Если Карин и судила всех по внешнему виду, то я старалась давать людям шанс. В конце концов, не все способны абсолютно всегда выглядеть на 5 с плюсом. Но внешний вид бармена, в котором легко было узнать мастера Боба, даже его фото в еженедельном волшебнике не помогло мне подготовиться к встрече вживую, был уж слишком нарочитым и идеально выверенным, чтобы что-то говорить о том, что у бедняжки просто сложный период. А мастер Боб матерый тролль, да, я уверенной походкой направилась к барной стойке и заняла высокий стул за ней. Добрый день, вежливо поздоровалась, обращая на себя внимание. Мастер Боб обернулся, его лицо с легкой щетиной озарилось улыбкой. Однако, губы он очень аккуратно подвел вызывающей алой помадой. Вроде бы и довольно смешной макияж, весь такой нарочитый и небрежный, но вблизи можно увидеть, сколько сил в него вложено. «Добрый день, дорогая!» «Пина коладу», — предложил он внезапно. Я кивнула, ответив сдержанной улыбкой. «Да, пожалуйста. Не сказать, чтобы у меня совсем дрянной вкус, но мне понравился этот бар, скрывающийся за фасадом сахарного замка. Возможно, со мной сильно что-то не так, хотя волшебники в Фиоре все как один довольно специфичны в сравнении с обычными людьми. Думаю, я просто волшебница, и ничего странного в моей симпатии к этому зданию гильдии нет». Пока мастер Боб готовил коктейль, он ненавязчиво расспрашивал меня о том, кто я такая, справился я о цели моего визита. «У тебя кукольное личико, милая, и шикарная фигура, хотя я бы посоветовал тебе более яркие цвета», — мило улыбнулся мастер, поставив передо мной высокий стакан с коктейлем. Серая полупрозрачная туника и черные шорты с широким кожаным поясом. Конечно, не яркие, но все-таки я выгляжу достаточно стильно, на мой взгляд. Но это магическая гильдия, которая принимает волшебников определенного уровня силы, тактично сказал он, намекая на то, чтобы я продемонстрировала свои способности. Я отпила из трубочки, оценив вкус изумительного коктейля, и отвела руку в сторону, зажав между пальцами вытащенный из чехла ключ льва. Открывать врата без словесной формулы та еще морока, но мне нужно произвести хорошее впечатление на мастера гильдии, в которую я намереваюсь вступить. Вспышка магического круга. Из частиц света собирается фигура в строгом костюме тройки, только без пиджака, и лев насмешливо склоняется над моей ладонью, все еще держащий ключ, и касается губами тыльной стороны. Выпендрежник. Я мазнула по нему ледяным взглядом и опустила руку, убирая ключ в чехол на поясе. Мастер Боб с радостной улыбкой хлопнул в ладоши. Прекрасно, прекрасно. Мощный зодиакальный дух. Карин, дорогая, где бы ты хотела метку? Это было довольно просто. Я насильно закрыла врата льва и поднялась из-за барной стойки, показав, куда ставить метку. Я уже раздумывала над ее расположением и решила, что не хочу в повседневной жизни афишировать свой статус волшебницы. Так что синяя метка Пегаса расцвела у меня на животе. Увы, выбирать, какого цвета будет твоя метка, нельзя. Она просто появляется рандомного оттенка, но многие пытаются углядеть в этом какой-то глубинный смысл. Мастер Боб поздравил меня со вступлением и попросил подождать, пока он принесет анкету, которую я должна заполнить. Мне особо некуда было торопиться, тем более еще не допила свой коктейль. Мастера Боба не было довольно долго, а редкие маги, сидящие за столиками, почти не обращали на меня внимания, увлеченные беседами между собой. Задумчиво поводив трубочкой по дну опустевшего бокала, я вздохнула и слезла с барного стула. На стене, противоположной стойке, располагалась доска с заданиями. Хотелось докупить кое-какую мебель в дом, да и кушать на что-то нужно, потому, чтобы не тратить время попусту на ожидание, можно и чем-то полезным заняться. Забота о животных, даже за 20 тысяч джевил меня мало интересовала. Преподавание в магической школе для детей, даже не смешно, тем более всего за 30 тысяч. И ладно, если бы один урок, но целый день. Я животных люблю больше, чем детей. Убийство монстра за 80 тысяч понравилось мне куда больше. Я задумчиво скрестила руки на груди, водя большим пальцем по губам. С моими текущими силами способна ли я уничтожить монстра, пусть и довольно слабого, судя по описанию, но все-таки опасного? Могу ли трезво оценить свои силы, не застилает ли мне глаза гордость от обладания зодиакальными ключами? Справлюсь. Я аккуратно открепила листовку с заданием от доски, возвращаясь к барной стойке. Как раз вовремя, ведь мастер Боб уже убрал стакан, а на его место положил магическое перо и анкету. Имя, возраст, магия, место проживания, характер, сильные и слабые стороны. Мастер объяснил, что не обязательно заполнять анкету полностью, и я, подумав, ответила на первые 4 вопроса, а в 5-й графе написала «нелюдимый». Мастер цокнул языком, в притворном расстройстве приложив ладонь к щеке, но ничего не стал говорить по этому поводу. Охота на вулкана в этой местности. Лукас зарегистрировал похожие задания от другого заказчика. Может, отправитесь вместе? Первое задание все-таки, мило улыбнулся Боб, записывая что-то в огромную конторскую книгу. Очевидно, он регистрировал задание, которое я взяла. Имя показалось мне безумно знакомым, потому я уточнила, не тот ли это пожилой джентльмен с алой меткой на ладони. Так вы знакомы, это же еще лучше. Всплеснул руками обрадовавшийся чему-то мастер гильдии. Я несколько неловко улыбнулась. Знакомы, пожалуй, громко сказано, но да, пересекались. В общем-то, неудивительно, что снова столкнулась с Лукасом, ведь я знала, что за метка стоит у него на руке. Пожалуй, идея отправиться с ним на задание даже хорошая, всяко безопаснее, чем в одиночку идти. Тем более, пусть наши задания были похожи, но их дали разные люди, следовательно, награду между собой делить не придется. Я могла бы встретиться с ним здесь завтра в полдень, не знаю, как с ним связаться, вежливо попросила я мастера Боба, действительно не представляя, как связаться с Лукасом. Его адрес я как-то не спрашивала в нашу первую встречу, а телефонов и интернета в Фиоре не наблюдалось. Мастер Боб замахал руками, уверяя, что обязательно все организует и мне не о чем волноваться. покидала гильдию в смешанных чувствах. В моих фантазиях вступление в гильдию выглядело куда более праздничным, но по итогу все прошло довольно буднично. Действительно, а что я ожидала? Красную ковровую дорожку, живой оркестр и софиты, самомнение Карин меня погубит. Или это и мое тоже? Хорошо еще, что хватило разумности отправиться на первое задание не в одиночку. Хотя ничего еще не решено, Лукас может и отказаться от сомнительного удовольствия сопровождать зеленую магичку на ее первое задание. Я взяла двумя пальцами свою зеленую прядь, подумав, что выражение «зеленая магичка» имеет более одного смысла. Неважно, завтра поговорю с Лукасом лично. Если он не захочет, то я не буду настаивать. В конце концов, одиночество мне не светило. Как маг звездных духов может быть одиноким в сражении? 12. Факт. Я новоиспеченная волшебница гильдии «Голубой Пегас», которая ощущает себя, ну не так, как ожидалось. Глупости это все, но почему-то казалось, что вступление в магическую гильдию пройдет как-то волшебнее, станет значимым событием в жизни, а так как будто прошла собеседование на обычную работу, даже не работу, а контору фриланса. Ни документов, ни рекомендаций, ни испытательного срока. Просто да, ты красиво, магией владеешь, прекрасно, заполни анкетку и добро пожаловать. Это за гранью моего понимания и оставляет скомканное впечатление. Черт, да когда Карин бежала из дома, она мучилась куда большим количеством эмоций, а ведь она уже давно начала отдаляться от семьи и побег был закономерным итогом. Если по-простому, то я разочарована в будничности и легкости вступления в гильдию. Навоображала себе, что это будет сложно и торжественно, а вышло до обидного рутинно. Где, спрашивается, волшебство? В смешанных чувствах отправилась в ближайшее кафе, собираясь заесть уязвленное самомнение и разбившееся о реальность представления чем-нибудь сытным. После еды смогу посмотреть на мир позитивнее, или нет. Меня немного тревожило будущее, которое я теперь себе выстраивала. Возможно, волновалась привыкшая жить за чужой счет Карин внутри меня. Но по факту у меня не было никаких особых перспектив. Волшебникам платят пенсию и какие-нибудь страховые? Нет. Быстро сделав заказ, заняла место за столиком на улице, вдыхая свежий воздух и аромат выпечки из пекарни неподалеку. Уйти из гильдии сейчас, не знакомясь с другими магами, было верным решением. Атмосфера бара и полумрак внутри совсем сбили с толку, заставив забыть, что сейчас вообще-то еще даже не полдень. А я не маг хвоста феи, чтобы квасить дни напролет, да простит меня Энна за подобное мнение. Кстати о ней, мы договаривались увидеться завтра рядом с вокзалом Фризи, но теперь для меня важнее встреча с Лукасом. Оставить волшебницу ждать неизвестно чего, самой отправившись на встречу с Лукасом, мне не позволяло воспитание и хорошие отношения к этой девушке. Отправить к ней Миртила с извинениями, не знаю, правда, насколько спокойно Энна воспримет такое пренебрежение, но это все, что я могу сделать. Очевидно же, что в перспективе мне выгоднее сейчас немного обидеть Энна, позже загладив вину, чем упустить возможность поговорить с Лукасом. Отправляться на первое задание в одиночку мне совершенно не улыбалось. Помимо невозможности быть в двух местах одновременно, мне не нравилось поведение льва. Мастер Боб не заострил внимание на этом, и хорошо, но тем не менее такое поведение звездного духа недопустимо. Да, довольно по-джентльменски, если забыть, что он звездный дух и мы заключили договор только вчера. Тем более я, заклинательница семьи Лиликой, вообще должна держать своих духов в ежовых рукавицах, но в силу склада ума и характера решила быть с ними чуть уважительнее и человечнее. И чем это оборачивается? Таким фривольным поведением льва. Мне было настолько неприятно, что с трудом удавалось удержать улыбку при мастере. Вероятно, это впитанное с молоком матери пренебрежительное отношение к звездным духам семьи Лилика, или уже моя неприязнь к спонтанным тактильным контактам, на которые я не давала разрешения, легок на помине. То, что некоторые духи могут самостоятельно открывать врата в наш мир, я знала, но не ожидала, что причина моего беспокойства покажется так скоро. Лев появился на стуле напротив моего, и первое, что увидела, так это лучезарную улыбку, как будто у меня не звездный дух, а хуманизированный чешир. Интересно, а если бы я сейчас была в душе, он бы появился прямо в моей ванне? Что это на тебе? Немного удивилась, рассматривая непривычную деталь одежды. Нет, я понимала, что это пиджак, но он был тигровой расцветки и выглядел не вульгарно, но как-то неуместно. Странно, От внешнего вида Лаки в тигровом пиджаке я получала какой-то когнитивный диссонанс, наверное, потому что он все-таки дух льва, пиджак, лукаво улыбнулся лев, смотря на меня с хитрым прищуром. Он ведь прекрасно понял, о чем его спрашивали, но не мог не подурачиться. Вот это меня раздражало в нем, конкретно меня, а не Карин. Я закатила глаза на ребяческое поведение льва, понимая, что и отказываться от его ключа не стану, все-таки сильнейший зодиакальный дух, но и коммуницировать как-то надо. Почему тигриный узор выглядит странно, пояснила свой вопрос, хотя меня уже не так уж сильно это волновало. Пусть носит, что хочет, главное, чтобы это никоим образом не сказывалось на его боевых навыках, зато ярко. Тебе бы тоже не помешало что-нибудь более веселой расцветки, пожал плечами безмятежный лев. Это заговор, или Лаки как-то услышал слова мастера Боба, он уже второй, кто хочет натянуть на меня что-нибудь цветастое. Немного скривилась, вспоминая прежний гардероб Карин. Ничего не имею против ярких красок, но предпочитаю удобную одежду сдержанных оттенков, желательно закрытую, без сочетания купальника с шубой. Еще вкусы в одежде с духом не обсуждала, закатила глаза, делая глоток только что принесенного чая, жалея, что это не кофе в кофейне напротив моей бывшей квартиры. Официант, расставив мой заказ на столе, с кивком удалился. Отчитать Лаки или позже обозначить допустимые границы, смотря на улыбающегося духа, который по собственной воле пришел в мир, я не могла прийти к однозначному решению. Мне казалось, что вчерашнего короткого пояснения о нашем контракте должно было быть более, чем достаточно. Но у льва, очевидно, другое мнение. В записях Лилика говорилось о том, сколь силен этот дух, ни на внешность, ни на характер которого заклинатель не в силах повлиять, но как-то предками опускалось, что он игрив, кокетлив, любит поиграть на нервах, возможно, потому что дневников женщин-заклинательниц, контактировавших с львом, я не встречала. Не потому, что таких женщин не было, а потому, что они как-то предпочитали не оставлять свои личные дневники потомкам. В любом случае, я не очень понимала мотивы льва, и тут знакомые записи мужчин-заклинателей не помогали. Совсем не понимала, если быть очень уж откровенной, и это нервировало. Я люблю, когда мысли человека, в этом случае духа, мне хоть немного ясны. Можете обсуждать со мной все что угодно, госпожа, я весь ваш, несколько игриво отозвался лев, склонившись ко мне. Его хитрый прищур играл на нервах, а я ведь считала себя достаточно уравновешенной и сдержанной, чтобы не беситься по мелочам. Однако вот дух неприкрыто флиртует, а я уже готова воткнуть десертную вилочку ему в руку, которую он как бы невзначай положил на стол рядом с моей. «Конечно, ты весь мой, ты мой дух, если не забыл», холодно отозвалась, поставив чашку на блюдце, отчего оно издало жалобное дребезжание. «Мне начать вести себя согласно заветам Лилика, раз мое хорошее отношение так влияет на твою дисциплину, опускаться до угроз, особенно таких мелочных и призрачных, ведь какой бы циничной я ни была, жестокость не самая ярко выраженная черта моего характера, неправильно и даже как-то по-детски, но окоротить распущенного духа необходимо. Но разве я недостаточно почтителен?» – притворно удивился лев. Однако его рука со стола исчезла. «Ты флиртуешь, это недопустимо», – пожала плечами, отрезая кусочек от вишневого торта, хорошо сочетающегося с черным чаем. «Почему?» – подняла взгляд на Лаки, отмечая, что на этот раз его удивление было не таким наигранным. Кажется, он искренне не видел проблемы в том, как себя ведет. Мне не хотелось далее углубляться в эту тему, а еще появилась идея, как использовать духа. Мою ману на нахождение в этом мире он не затрачивал, и ему я доверяла чуть больше, чем Миртилу с его ломающейся повозкой. «Ты всего лишь дух, не пытайся стать кем-то большим». Надменность из моего голоса можно было черпать ковшами. Улыбка сползла с лица духа, до которого теперь точно дошло, что его текущая хозяйка не настроена на создание каких бы то ни было отношений, кроме сугубо деловых. «Кстати, раз ты свободно посещаешь мой мир, то будь добр, передай завтра моей подруге кое-что». «Удивительно, что у госпожи с таким характером есть друзья», — хмыкнул Лаки, перебив меня, но послушно заткнулся и изобразил невинность, когда я окоротила его взглядом. «Прощу ему эту выходку, но только сейчас. В этот раз его оправдывает то, что я и так пошатнула его наивную беспочвенную веру в то, что мы вдруг можем подружиться. Мою просьбу выполнить он, разумеется, согласился, а как иначе? У него нет выбора, хотя это была именно просьба, ведь он использовал свою магию, чтобы быть здесь, а я сэкономила ману и избавилась от нежелательной компании. Увы, когда напротив сидит такой наглый дух, даже вишневый торт не кажется вкусным. Сразу после того, как я ясно показала, что разговор окончен и других поручений не будет, лев с самым обиженным видом поправил свой тигриный пиджак и исчез. Пф, даже дышать стало как-то легче. Кажется, у меня аллергия на кошек. Однако сегодня какой-то особенный день. Пришествие духов какое-то, а не обыкновенный вторник. Огромный белый голубь с изящным, почти павлиньим хвостом, приземлился рядом с уже пустой тарелкой из-под десерта и повернул голову, взглянув на меня черным глазом, показавшимся мне наглым. Шиагарат, ну какое же большое это создание. Больше любой взрослой кошки, да еще в голубой треугольной шапочке с золотой окантовкой и с голубой сумкой, крепящейся на теле множеством ремешков с золотыми пряжками. Как-то сразу поняла, что это дух. Даже не потому, что читала о ключах созвездия голубя в книгах рода Лилика, а из-за диковинного вида птицы. Дух не только выглядел чудесато, другие посетители кафе уже начали коситься на него, но и выпорхнул из ниоткуда, фоня эфиром. Даже я, не особо чувствительная к чужой магии, ощущала этот жирный шлейф. Телепортация довольно мощная и монозатратная магия, оставляющая огромный след. Это факт, что Граммимю прислала меня с письмами для Карин Лилика. Также факт то, что теперь мой ключ принадлежит Карин Лилика. Факт и то, что Карин Лилике следует быть признательной за ту огромную честь, что я ей оказываю, соглашаясь быть ее духом. Я... тот, кто носит личные письма зодиакальных духов и самого владыки. Заткнись, факт, и дай мне мои письма. Ты же не хочешь, чтобы с тобой произошло что-то ужасное и противоестественное? Мгновенно заработав мигрень от звонкого и высокого щебета огромной птицы, грубо перебила я. Новость о том, что такого универсального и надежнейшего почтальона мне подарила Грамми, ничуть не обрадовала. Да это худший подарок, наверняка она просто не знала, как от него избавиться. Это как дар Шиагарата, который может быть как полезным, так и совершенно опасным одновременно. Правда, факт, а это действительно имя этого гордого комка перьев, с которым по иронии судьбы часто пересекались не менее гордые Лилика, опасен, скорее, только для моей головы и барабанных перепонок. Дух возмущенно курлыкнул, распушив перья и выпятив грудь, но практически мгновенно сдулся под моим ледяным взглядом. Все-таки слава Лилика довольно громкая среди звездных духов, раз уж мне даже не надо подтверждать ее делом. Из небольшой сумки выпорхнул серебряный ключ, коронка которого была выполнена в виде крыла, а на головке была сфера с изображением письма. Эта маленькая сумка была способна с помощью магии вмещать в себя вещи намного больше нее в любых количествах, а еще внутри нее не существовало понятия «время». То есть, допустим, испечет бабушка пирожки и отправит внуку. Так голубь доставит их не только в любую точку мира практически мгновенно, перемещаясь через мир звездных духов, а еще и горячими, только что из печки. Единственное, живых существ этот дух засунуть в свою сумку не мог, а еще не мог работать сундуком. Если даешь ему вещь, то обязательно называешь адресата, коим не можешь являться ты по определению. Из-за особых отношений духов со временем кто-то еще из Хартфилиев пытался отправить письма себе прошлому, и такой его фокус чуть не создал временную аномалию, после чего король звездных духов наложил на голубей ограничения. Факт, ты не носишь письма зодиаков и короля звездных духов, они и без писем спокойно могут поговорить, фыркнула, пристегивая ключ факта к остальной связке и насильно закрыла врата духа, отправляя его обратно. Почтальон мне сейчас не нужен, а его петушиное кудахтанье только усилит головную боль. Заключение контракта? Пф, он сам сказал, что теперь служит мне, да и слишком много чести миндальничать с серебряным. Шиагарат милостивый, ну почему у этой птицы такая странная манера разговора? Письмо от Грамми оказалось настолько предсказуемым, что я могла мысленно достраивать предложение по первым словам, не читая дальше. Очень признательно, не представляю, как могла быть так покорна, когда в моей заботе нуждаются Брандиш и Люси, счастливо воспитывать девочек, хотела бы поддерживать общение, самое малое, чем могу отплатить. Все в духе этой странной женщины, выдрессированной Лилой. Пожалуй, некоторые речевые обороты даже были полностью слизаны из писем кузины, по крайней мере, очень напоминают те письма, которые написала Лейла Карин, когда ей понадобились мои ключи. Что же, хоть что-то я с нее поймела. Возможно, смогу что-то еще получить, но теперь значимость услуги, которую Мю может мне оказать, снизилась. Сомневаюсь, что Грамми мыслила в таком же циничном ключе. Ха! Оставшиеся три письма вызывали недоумение. От двух конвертов доносился легкий цветочный аромат, а еще они были розовыми и подписаны были блестящими чернилами. Я бы погрешила на признание в любви, похоже и раньше получала Карин, но имена адресантов не оставляли сомнений в том, что за свинью мне подложила Грамми, которая упомянула как бы невзначай, что кроме факта у нее есть еще один ключ голубя. Вот же засада. Дорогая тетушка Карин, я впервые пишу письмо, на самом деле учитель заставил меня переписывать 10 раз. Папа говорит, что ты так стремительно уехала, потому что я докучала тебе. Но мне правда было страшно спать одной в доме без мамы. Грамми сказала, что я могу писать тебе, ведь мы родственники. Папа одобрил, сказав, что это хорошая практика, а ты хороший собеседник для меня. Только о каком правильном влиянии на меня он говорил. Я усмехнулась, почти расхохотавшись. Ошибок в письме Люси действительно не было. Ее учитель грамматики постарался на славу. Неаккуратный детский почерк немного портил впечатление, но смех вызвало не это. Правильное влияние, это какое? Джуда вспомнил, что Карин из аристократического рода. Или мой побег из дома произвел на Джуда такое впечатление, что-то сомневаюсь. На самом деле, это письмо от племянницы, или кузины, тут все сложно, все-таки с Лилой мы были седьмая вода на киселе, заставляла задуматься. В общем-то, я была не против помочь ей попрактиковаться в ведении личной переписки и даже более официальной. Но ведь у меня есть и более близкие родственники, которым Карин не отправляла весточки так давно, что совсем неизвестно, живы ли они. Мать скончалась за пару лет до побега, а вот что с отцом Эрин, зашкаливающая ненависть Карин к ним заставила отдалиться и от аристократии. А ведь случись что, отец, пусть и обедневший, но все еще уважаемый аристократ, хороший теоретик в магии, мог бы помочь. Нужно подумать о том, как помириться с ним и как можно будет использовать его поддержку. Да и Джуда не сбрасывать со счетов, у него вроде огромная транспортная компания. Самое оно подспорье для собственного бизнеса, который будет кормить меня в старости вместо отсутствующей у волшебников пенсии. Да, о многом нужно подумать. Письма от Джуда и Брандиш, которая, очевидно, последовала примеру Люси, оставила напоследок. Нужно купить продуктов в дорогу и какое-нибудь угощение Лукасу, раз уж я набиваюсь ему в спутницы. Конечно, этот показавшийся добрым пожилой джентльмен согласится помочь мне и без всяких взяток, но мне воспитание не позволяет прийти с просьбой и с пустыми руками. Внутри бакалейной лавки витали приятные запахи трав и шоколада, и я с удивлением поняла, что в этом маленьком магазинчике недалеко от здания гильдии продается не только шоколад, но и кофе. Отказать себе в его покупке я не могла, даже если ценник кусался, а продавец отказывался делать скидку. Зато удалось выторговать со скидкой изящную джезву, в которой мое ароматное сокровище я собираюсь варить. Увы, необходимая мне в походе посуда здесь не продавалась, придется продолжить шопинг, как и поиски подарка для Лукаса. А деньги стремительно таяли. Экономия никогда не была моей сильной стороной. Карин, удивленно окликнул меня мужской голос со спины. Я тут же напряженно стала перебирать всех ухажеров Карин, которые могли встретиться во Фризе, но не вспомнила ни одного. Они были не особо интересны девушке и быстро ею забывались, и даже я как попаданка не имела полномочий, чтобы раскрыть их имена и лица в чужой памяти. Увы, те вещи, которые Карин стремилась забыть, вроде дальнейшей судьбы Эрин, или которые казались ей бесполезными, мне были практически недоступны. Смирившись, что недоумевать о знакомстве с кем-то я сейчас буду искренне, подкрепляя тем самым репутацию вздорной гордой девицы, я испытала смешанные чувства, когда обернулась, потому что столкнулась со взглядом вполне знакомых серых глаз. Дарен, отозвалась в тон ему, скосив глаза на спутницу, что одарила меня недружелюбным взором и плотнее прижалась грудью к обнимающему ее за плечи магу. Еще и ручками обвила его торс, будто пытаясь спрятать и всячески показать, что юноша принадлежит ей. Какая наивная девушка! Будь мне так нужен Дарен, он бы уже бросился к моим ногам, позабыв о других женщинах. Кажется, это во мне сказала прошлая Карин, но мое женское самолюбие оказалось завышенным и совершенно спокойным. Пожалуй, да, я действительно могла бы очаровать Дарена без всякого кольца с чарами шарма и загнать его под каблук, только смысла в этом не видела. Мне не нужны были отношения прямо сейчас, да и подкаблучник не сейчас, не в будущем, тоже. Если и выбирать себе партнера для долгосрочных отношений, то способного на равные уважительные отношения. Молчаливая пауза затягивалась, позволяя мне не спеша раздумывать о вкусах в мужчинах и отношениях. Даррен не спешил что-то сказать, а его спутница уже почти пыхтела от раздражения, как маленький чайничек. Думаю, поприветствовать друг друга достаточно для такой спонтанной встречи. Очевидно, и у вас, и у меня есть дела, не терпящие отлагательств, вежливо заметила, как-то невольно вспоминая уроки этикета, проходившие в доме Лилика. Было что-то в Дарне, заставляющее меня держать лицо. Ты обещала, что мы встретимся, как-то обиженно и почти по-детски сказал маг, смотря из-под нахмуренных бровей. Я неопределенно повела плечом, удерживая картонный пакет с моими покупками. Увиделись же. Думаю, увидимся еще не раз. Я теперь тоже маг голубого Пегаса. Никто меня за язык не тянул, однако я сказала то, что сказала. Зачем? Он же теперь может приставать ко мне в гильдии. Тот его порыв утром после хорошо проведенной ночи ясно давал понять, что чем-то я юношу зацепила. Даже сейчас он смотрит на меня как кот на сметану, игнорируя свою весьма миловидную подружку. Почему он не может воспринимать ту ночь так же обыденно и легко, как и я? Карин, красотка, но не настолько, чтобы запасть в сердце подобному ловеласу. Разве что есть еще какая-то причина. Моя паранойя разгорелась с новой силой, но мы ведь уже выяснили, что Даррен не темный маг. Голубой Пегас, мне показалось, что ты не маг. Задумчиво отозвался он, но особо удивленным не выглядел. Как будто ожидал или предполагал подобное. Шиагарат, хватит играть в шутки с моим сознанием. У меня нет паранойи, я не буду лелеять ее, подготавливая почву для ее развития. Возможно, Даррен как гильдейский маг может чувствовать эфир и уловил его во мне. Вот и все. Это не так, я маг. В любом случае, у меня много дел. Первый заказ и все такое, поспешила я озвучить предлог, чтобы уйти поскорее, пока не воспламенилась от взгляда девушки, которая до сих пор не проронила ни слова, но уже практически распласталась на теле игнорирующего ее Даррена. «Я могу помочь тебе. Ты ведь не ходила раньше на задание, я подскажу, что и где купить. Если ты не против, схожу с тобой. Все равно сейчас нет заданий, на которые мне бы хотелось выбраться», расцвел самой любезной и дружелюбной улыбкой Даррен, легко сбросив руки девушки и шагнув вперед, отстраняясь и легонько отталкивая ее от себя. У него это вышло так естественно и изящно, что я с секунду недоумевала вместе с отвергнутой девушкой. «Даррен!» — звонко окликнула она, обиженно надув тонкие губы, подкрашенные нежной помадой. Даррен даже не обернулся на нее, продолжая с улыбкой смотреть в мои глаза. «Мне стало даже как-то неловко, прежде чем я взяла себя в руки. Не стоит, я уже практически все купила, и я иду не одна, а с Лукасом. Не хочу я идти на задание вместе с Дарреном, иначе спущу всю ману на то, чтобы призывать Козерога или Льва, которые будут выпинывать этого Казанову из моей палатки или гостиничного номера, это уж как карта на задание ляжет. О, Лукас, мы знакомы, я уверен, он будет не против моей компании. Не переживай, я не потребую доли от задания», подмигнул мне юноша. Аргументы против у меня закончились, а послать далеко и надолго внезапно мешало воспитание. Я могла лишь мрачно взирать на наслаждающегося своей победой и неотразимостью мага, мечтая вытянуть из пакета джезву и хорошенько ей треснуть этого мальчишку. Плевать, что тело мое, очевидно, младше его. «Даррен, ты ублюдок, не игнорируй меня. У нее даже грудь меньше, чем у меня. Ты говорил, что этот вечер посвятишь только мне». Дернув мага за ладонь, громко возмутилась девушка. Ее голос не был визгливым, даже вполне приятным, немного рычащим из-за обилия раздражения в голосе, привлекающим внимание. Несколько прохожих обернулись на нее, а пара подружек остановилась неподалеку, делая вид, что рассматривают витрину. Но я-то приметила, как они то и дело бросали любопытные взгляды на разворачивающуюся сцену. Сказать честно, мне стало по-настоящему неловко и захотелось поскорее уйти. Даррен медленно обернулся на нее. С каждым градусом поворота головы с лица юноши сползала улыбка, светло-серые глаза как будто еще больше светлели, почти сливаясь с белками. «Лена, забудь об этом, уйди». От тона, которым он произнес эти слова, по коже побежали мурашки. Холодно и властно, так иногда отец разговаривал с Карин, когда ее кажущиеся ему детские истерики заходили слишком далеко. Именно сходство с тоном отца и испугало меня, заставив ощутимо вздрогнуть. На Лену уже было жалко смотреть. Она вся как-то посерела и сжалась, смотря огромными, уже наполняющимися слезами глазами на своего экс-любовника. Она прикусила губки, смазывая помаду, и бросилась прочь, бодро стуча каблучками по дорожным камням. Цок-цок-цок, нет, я точно не хочу, чтобы Даррен шел с нами. Когда он обернулся ко мне, на его лице снова красовалась нежная улыбка. Прости за эту сцену, не подумай чего, с Леной у меня никогда не было серьезно, поспешил заверить меня Даррен, будто опасаясь ревности. Мне было плевать, просто крайне неуютно. Мне все равно, Даррен, мягко заметила, смотря ему в глаза. Старалась всеми силами придать голосу беззаботный тон, показывающий, что это ни разу не замаскированная ревность. Передать, что мне действительно плевать на Даррена и его пассии. Увы, парень воспринял это по-своему, перехватывая мой пакет и беря меня под локоток. Я рад, что ты такая понимающая, Карин. Так что ты уже купила в дорогу, как же от тебя отделаться? Примечание к части. Вы чувствуете? Чувствуете? Кажется, пришел Зерев и воскресил что-то, или кого-то. Да, это прода спустя год с лишним. Надеюсь, что следующая глава выйдет раньше 2021. Даже не надеюсь, а приложу все силы, чтобы так и было. Спасибо всем, кто все еще ждет и читает этот фанфик. Я правда не забывала о нем и много думала, и вот наконец появились идеи и вдохновение на него. Глава писалась в 5 утра, так что в ней много ошибок, и я почти не жалею, что мне на сон перед работой осталось всего часов 6. Очень надеюсь, что меня взбодрят ваши отзывы. Новая луна с лицом. Автор откладывает деньги на высшее образование и будет благодарен за любую помощь, ведь продавцы-кассиры зарабатывают до обидного мало. Будет прекрасно, если подпишите, к какому фанфику донатите, указать сокращение от названия или имя ГГ, как вам удобнее, можете вообще ничего не писать, но в таком случае я теряюсь, к какому FF в заглавии вписывать задонатившего. Плюс 79 миллиардов 277 миллионов 579 тысяч 27 Сбербанк Тинькофф. 13. Острые вопросы. Огромное спасибо, Ри, ты мой герой, синее сердце. Выворачиваться из чужой хватки я не пыталась, хотя стало определенно некомфортно. Я не давала разрешения на этот тактильный контакт, не я его инициировала, и потому ощущала что-то сродни брезгливости и раздражению. Как в случае с Лаки, хотя, нет, Лаки раздражал куда больше, ведь был всего лишь звездным духом. Так, куда ты пропала? Я искал тебя несколько дней, но бестолку. Можно было поблагодарить Даррена за то, что он избавил меня от мучительного выбора темы для разговора. Но не лиши Даррен Лену приятной компании в своем лице, и мне не пришлось бы выдумывать, как начинать и поддерживать диалог. Можно было и молча пройтись по магазинам, но это превратило бы весь этот фарс в сплошную пытку. Отлучалась из города по семейным делам, расплывчато ответила, не вдаваясь в подробности. Ни к чему парню знать детали, да и вообще что-либо знать обо мне. Если бы не сцена с Леной, я бы искренне верила в то, что он просто испытывает симпатию ко мне. Однако его поведение оставляло слишком много вопросов и простора для интерпретаций. Если это и влюбленность, то демонстрирует он ее как-то странно. Хотя, пожалуй, вполне в духе старой Карин, которая спокойно могла поступить так с любым своим поклонником ради кого-то побогаче или интереснее. Да, твои многочисленные поклонники говорили что-то о том, что ты покинула Фризию, издал короткий смешок парень, посмотрев до того ехидным взглядом, что будь я чуть скромнее, то определенно бы зарделась от подобной подколки. Что же, по крайней мере это могло бы объяснить сегодняшнее поведение Даррена. Он пообщался с прошлыми пассиями Карин и теперь думал, что знает идеальную стратегию для завоевания моего интереса. Либо ему все-таки что-то от меня нужно, никак не связанное с романтикой и отношениями. Но что, Карин не богата, не связана с аристократическим обществом, даже с привилегированным отцом не общается. Что с нее, теперь меня, можно взять. Загадка мотивов Даррена нагревала мои мозги на медленном огне, постепенно доводя до кипения. Принять версию с влюбленностью – самый лучший вариант, он самый очевидный и простой. Осталось убедить свою паранойю, что так оно и есть. Правда, в голове тут же всплыли прочие предположения, и я чуть поджала губы, отгоняя посторонние мысли. «Теперь у тебя целая сеть шпионов за мной», — мрачно усмехнулась, чуть вздернув подбородок. Мне было плевать, если у меня появятся сталкеры. Пока они не приносят мне проблем, не лезут в мое личное пространство и не воруют вещи, пусть хоть сколько любуются мной с безопасного расстояния, безопасного и для них, и для меня. Не переживай, я дал им понять, что беспокоить тебя – плохая идея, уверенно ответил маг, вспоминая властный тон, которым он избавился от своей подружки. Я невольно верила его громким словам. На самом деле все было не так кошмарно, как я себе представляла после сцены с бедной Леной. Даррен даже почти перестал казаться мне подозрительным, снова став тем очаровательным молодым человеком, так много знавшим о Фризе. Его импровизированные лекции отвлекали и развеивали всю мою настороженность. Приятным бонусом стало то, что он щедро оплачивал мои покупки. Кто скажет содержанка, а я скажу, обыкновенная экономия. Если ему так хочется тратить на меня деньги, то пожалуйста. Я его об этом не просила, так что это не услуга с его стороны, а полностью его инициатива, добровольное пожертвование. В общем-то, и Карин никогда ни о чем своих ухажеров не просила, все, что она получала, они дарили ей сами. Ей было достаточно просто заикнуться о том, как бы ей хотелось, или как она мечтала о чем-то, или как ей не хватает чего-то, но прямо просьбу она никогда не озвучивала. Так что, Даррен, твоя щедрость милая, конечно, но ни к чему меня не обязывает. Я достаточно эгоистична, чтобы избавиться от навязываемого тобой чувства долга. Вечер из прогнозируемого как катастрофа превратился во что-то сносное, но закончился скомканно. Стоило мне заметить, как мы свернули на улицы, которые показались смутно знакомыми. Я резко вспомнила о том, что у меня дома не убрано, письма не прочитаны, ответы не написаны, и вообще голова болит, в пояснице стреляет. Затащить меня к себе домой у Даррена не получилось, и неприкрытая досада и обида на его лице могли бы вызвать муки совести у кого-то, кроме меня. Так что, шутливо присев в реверансе, вежливо распрощалась со своим приятелем, товарищем по гильдии, любовник, слишком громко для юноши, с которым я провела одну ночь и продолжать отношения не очень-то намерена. Так быстро врата я еще не открывала. Когда из золотого света появлялся Миртил с очередной своей модернизированной повозкой, я молилась Шиагарату лишь о том, чтобы она была достаточно быстрой. Хотелось скрыться от недовольно обиженного взгляда серых глаз как можно скорее. Обычно девочек привлекают парни, похожие на их отцов. В моем случае меня отталкивали те, кто похож на отца Карин. Не в обиду Джариду Лилика, но он огромная двуличная задница, с которой я начну общение только в случае, если мне что-то от него понадобится. Даррен, сам того не ведая, тоже попал в категорию людей вроде и полезны, но связываться лишний раз не хочу. Миртил не подвел, и его закрытая огромная карета, напоминающая формой и цветом тыкву, домчала меня до дома в рекордное время. Правда, стоило мне из нее вылезти, чувствуя головокружение от острого овощного запаха, как, Миртил, у меня не было слов, цензурных. Не шикарная, но симпатичная карета превратилась в тыкву, буквально. Кони недовольно заржали и исчезли, осыпавшись золотистыми искрами. Видимо, в мышей превращаться отказались. Миртил, сидящий на земле, так как вместе с превращением кареты исчезли и козлы, виновато улыбнулся мне. Я устало помассировала переносицу. Идей, как убить звездного духа, у меня нет, а вот практики Лилика по их наказанию охотно находились среди обрывков памяти об обучении хитрому делу заклинателя. Это последний раз, Миртил, который я тебе прощу, чтобы больше не было подобного. Хочешь играться с повозками? Пожалуйста. Но не тогда, когда мне понадобится добраться куда-нибудь. Быстро и безопасно, Миртил. Безопасно, понимаешь? Мрачно отчитывала стремительно грустнеющего духа. Он исчез сам, мне даже не понадобилось закрывать ворота. С тихим «простите, госпожа просто пуф». И только тыква напоминает о том, что он действительно здесь был. Шиагарат, да откуда он взял этот овощ? Я не рискнула трогать тыкву, какой бы симпатичной и съедобной она ни выглядела, и поспешила в дом. Следовало приготовить ужин и действительно прочесть письма. Если каракули Брандиш меня не волновали, вот уж кто мне еще более чужой, чем Люси, то вот в общении с Джудой я более чем заинтересована. Еще не имею представления, какой бизнес открою, но всегда лучше заранее обзавестись нужными связями. Возможно, Джуда даже подкинет идею. Спагетти отправились в кипящую воду. Что, если Даррен заинтересован не мной, о чем-то, что я имею. Нарезанные томаты упали на разогретую сковородку и оказались беспощадно раздавлены вилкой. Например, связью с Джаредом Лилика. Он вроде как стал магическим консультантом при совете или взлетел примерно так же высоко. Карин не особо следила за новостями о семье, точнее, старательно абстрагировалась от всяческой информации о Лилика, потому я понятия не имела, за кого же все-таки выскочила Ирин и как она сейчас поживает. Не скажу, что мне особо интересно. Зелень легко шинковалась острым ножом, купленным совсем недавно. В открытое окно веяло вечерней прохладой, и живописный вид на погост совсем не отталкивал. В Фиоре красивые кладбища, почти музей скульптур. Однако почему они используют надгробные кресты, если здесь даже не существует христианства? Церковь Горички не давала ответа на этот вопрос, задумчиво отпила персиковый сок, перемешивая деревянной лопаткой будущий соус к спагетти. Дарну нужны либо связи Лилика, либо зодиакальные ключи. Ничего более у меня не было. Может, конечно, он мне и правда симпатизирует. А может, параноик все-таки один раз из ста оказывается прав в своих подозрениях. Налив еще сока в высокий стакан, поставила тарелку со спагетти на стол и устало упала на стул, закидывая ноги на соседний, подтягивая к себе распечатанное, но еще не прочитанное письмо от Джуда Хартфилья. Наедине с собой я могла позволить себе не аристократическое поведение и совершенно не переживала, что могу случайно заляпать бумагу брызгами еды, и уж тем более не утруждала себя правильной осанкой. Стандартные приветствия и расшаркивание машинально пробежало глазами, особо не вчитываясь. Все равно ничего нового в них не найду. Сама суть послания оказалась где-то в середине. Вся суть письма сводилась к простой просьбе посетить день рождения Люси 1 сентября. Даже если у меня не будет желания, он готов оплатить мне дорогу и согласен сам купить подарок дочери. От меня требуется только присутствие и преподнесение подарка. Пожалуй, сказать, что я оказалась оскорблена подобным посланием, это значит промолчать. Хотя чему тут оскорбляться? В характере Карин принять приглашение только при таких условиях, да и я сама сегодня размышляла об экономии и добровольных пожертвованиях. Однако внутренне кривилась и плевалась ядом. Конечно, Люси мне не близкая родственница, да избежала я от навязчивости этого ребенка, однако понимала возложенную на меня ответственность. Раз уж теперь тетушка Люси, то так уж и быть, могу раз в год раскошелиться на поездку в поместье Хартфилиев и подарок ребенку. К тому же, оправдывая ту глубоко забитую внутрь моей личности тщательно отрицаемую доброту, мне действительно выгодно общаться с Джуда, прикрываясь предлогом заботы о единственной племяннице. Даев поспешила написать короткие письма Грамме, Люси, Джуда и даже Брандиш. Последняя порадовала самым коротким посланием. «Здравствуйте. Я еще не очень хорошо пишу. Я знаю, что мы не говорили и вы не знаете меня, но вы дорогой для Люси человек, а еще вы спасли мою маму. Спасибо вам большое. Я могу вам писать, иногда. Я не буду надоедать. Очаровательно скромный ребенок, которого мне было даже жаль. Ее мамаша, полоумная заклинательница, которая чуть не приняла смерть от рук другого слуги Лилы, Ле, Залдя, не помню, как его там, да и неважно, наверняка его надолго упрячут в тюрьму, а до этого еще использовала Водолея как няньку. Не факт, что прекратила так делать. Написала скупую записку и ей, давая согласие на эту переписку. В самом деле, от меня не убудет иногда тратить минут 10-15 на ответные письма. Закончив, поняла, что у меня нет ни воска, ни печати, ни банально конвертов, чтобы запечатать письма, да и использовать родовую печать Лилика как-то слишком помпезно для той, кто бежала из дома, прихватив не ее, а ключи. А ведь пока не вышла замуж, я единственная наследница нашей славной семьи. Все-таки стоит подумать о том, как возобновить общение с Джаредом и решить, стоит ли польза от этого возможных проблем и головной боли. В Карин было больше страха и обиды на отца, чем любви к нему же, и меня с чего угодно, напоминающего о Джареде Лилика, триггерила ничуть не меньше, чем ее. Просто я, в отличие от нее, чуть лучше справлялась с эмоциями. Или у меня имелась идеальная мантра, сглаживающая острые углы. Я не Карин, а значит мне эти чувства не принадлежат. Жаль, что полностью эти слова эмоций оригинальной хозяйки тела не глушили. Помыв за собой посуду и послонявшись по дому, прикидывая, какую мебель и куда поставлю, когда получу деньги за задание, я составила список дел на завтра. Стоило встать пораньше, чтобы купить необходимые канцелярские принадлежности. Придется вновь потерпеть щебет факта, но зато письма будут доставлены почти мгновенно своим адресатам. Интересно, Лев сразу отправится в кафе рядом с вокзалом Фризи, чтобы предупредить Энна, или сначала соизволит поздороваться со своей хозяйкой. Наконец, к полудню нужно быть в здании гильдии, чтобы поговорить с Лукасом. Подарок ему, недорогой, но качественный черный чай с чабрецом, упакованный в красивый бумажный пакет, лежал в моем рюкзаке. Просто и со вкусом, самой мне эта взятка пришлась бы по душе. Надеюсь, и пожилого мага порадует. Единственное, что мне оставалось, прежде чем спокойно лечь спать, это помедитировать. Количество доступной мне магии удручало. Если любое боевое столкновение вдруг затянется, я окажусь беззащитна. Не думаю, что Лаки будет так любезен, что воспользуется своими огромными силами, чтобы задержаться в нашем мире и защищать меня, пока угроза не исчезнет. Хотя, может, так и поступит, раз так падок на женщин, но я бы не хотела уповать на его благородство. Мне нужна моя собственная сила. 14. Путь. За ЛВЛ Лупкарин поблагодарим Дарью Константиновну Д. Песочные брюки плотно прилегали к ногам, но эластичная ткань, из которой они были пошиты, не стесняла движений. На пробу поприседала и повытягивала ноги, проверяя, насколько свободно могу в них двигаться. Не думаю, правда, что мне действительно понадобится много шевелиться, я все-таки заклинательница, а не маг ближнего боя. Однако нужно быть готовой к тому, что вдруг придется бежать. Я не пессимистка и не параноик, наверное. Футболка, легкая куртка и кеды. Посмотрела в зеркало, признавая, что весь наряд сдержанных и блеклых оттенков. Лишь яркие зеленые волосы портят такой благопристойный образ. Собрала их в пучок на затылке, фыркнув на то, как небрежно получилось. Карин не любила самостоятельно делать прически, а я, очевидно, была непривычна к длинным волосам. Подхватив рюкзак, покинула свой дом у погоста. Надеюсь, в мое отсутствие никаких некромантов здесь не заведется. Дорога была пустынна, что и неудивительно ранним утром. С затаенным страхом отстегнула ключ звездного возничего от остальной связки. Пусть я и простила Миртилу вчерашний прокол, назвав его последним, пользоваться его ключом желания не было совершенно. Все достоинства ключа перевесили его непредсказуемость и опасность. Лучше бы вместо фактограммы прислала мне своего возничего. Написать ей, что ли, с просьбой произвести обмен. В конце концов, по законам владыки звездных духов убить заклинателя дух не может, а все остальное лишь неприятные казусы с повозками, которые таким добрым людям, как Громми и Люси, не принесут особых неприятностей, в отличие от нервной меня. «Доброе утро, госпожа!» Бодро поприветствовал Миртил в своей привычной белоснежной тоге и с такой же сверкающей улыбкой. Золотистые дрожки, примитивная двухместная повозка с одной лошадью выглядела самой обыкновенной, но вспоминая вчерашнюю тыкву, уже исчезнувшую с дороги. «Простите, госпожа, виноват!» Все так же лучезарно улыбаясь, Миртил легко спрыгнул с козел на землю и подал мне руку, помогая сесть в повозку. Делать этого не хотелось категорически, но мне нужно успеть купить канцелярские принадлежности и потом еще не опоздать на встречу с Лукасом. В чудовищном напряжении села на край сиденья, стискивая лямку рюкзака. Любой подозрительный скрип, и я тут же выпрыгну из этой кареты, даже если придется делать это на полном ходу. Успокаивало только то, что эта повозка была некрытой. Удивительно, но до Фризи добрались без происшествий. Можно было ехать на повозке и до самой гильдии, но я предпочла пройтись пешком. На всякий случай, Миртил послушно остановил повозку и резво соскочил на землю, подавая мне ладонь, чтобы помочь спуститься. Горячая и мозолистая, его рука была такой человеческой, такой, как Карин всегда считала, не может быть у духа. «Вас все устроило, госпожа?» — вежливо и с все той же оптимистичной улыбкой уточнил Миртил. Я кивнула, ощущая спокойствие от того, что стою на своих двоих. Повозка, конечно, не скрипела подозрительно, но прошлый опыт не давал расслабиться. Дух продолжал улыбаться, но глаза его были не пусты. Скорее, в них было что-то вроде сожаления, затаенной боли, желания что-то изменить, вернуться к чему-то, но это не в его силах. Не было у нас особой связи заклинателя и духа, которую так воспевали хартфилии. Однако каким-то образом я видела это. Скорее всего, многовековой опыт Лилика в моей крови читал Миртила как открытую книгу. Дух возничего мечтал экспериментировать, его мечта, личность, сама сущность — это эксперименты над транспортом, который требуется заклинателю. такие уж низшие, серебряные духи, статичные и лишенные воли, если на то нет дозволения их мастера. Миртил всяческого дозволения на свою личность был лишен. Было ли мне его жаль, он лишь мой инструмент. Я же, в свою очередь, его госпожа, одна из многих, которую он перетерпит и забудет в веренице других, ведь что жизнь человека по сравнению с жизнью духа. Не дождавшись от меня более никаких указаний, Миртил вежливо попрощался со мной, прежде чем исчезнуть в золотистом сиянии. Я облегченно выдохнула, убирая его ключ в связку, и отправилась к канцелярскому магазинчику, который видела вчера во время прогулки с Дарином. Сразу уберу письма в конверт и отправлю с фактом. Настроение колебалось с отметки отвратительно до приемлемо с какой-то бешеной скоростью. Мне бы с утра выпить кофе, а не запить скромный завтрак соком и поспешить в город. Говорят, что кофе – отличное начало дня. Я даже позабыла о колечке с чарами шарма, так оно напомнило о себе само, когда пожилой продавец канцелярских принадлежностей начал со мной флиртовать. Это могло показаться мерзким, если бы не выглядело так смехотворно. К тому же я получила скидку, в которой не нуждалась. Бумага, чернила и ручки стоили не так уж дорого, и уверенность в том, что кольцо все еще работает. Однако, покинув магазин, сняла украшение и убрала его в карман куртки. Может, в гильдии на него до сих пор не обратили внимания ни Дарен, ни Мастер, ни Лукас, когда мы ехали с ним в поезде, но светить таким артефактом перед волшебниками мне не хотелось. Не знаю, насколько легко маги различают артефакты, но не хотелось выглядеть в их глазах неуверенной в себе девчонкой, которая способна привлекать внимание только чарами шарма. Главное, не забывать надевать колечко на встречи с заказчиками или перед походами по магазинам. У самых дверей гильдии меня остановил появившийся из воздуха Лаки. Энна передает свои сожаления из-за срыва встречи. А еще она куда милее госпожи, ехидно сообщил дух в тигрином пиджаке. Я молча хлопнула входной дверью, скрываясь в здании голубого Пегаса. Контраст между светлым днем во фрезе и вечерней атмосферой бара внутри гильдии все еще немного сбивал с толку. Сразу захотелось переодеться в какое-нибудь платье, накраситься и засесть у барной стойки, пробуя коктейли. Но здесь я была не для этого. За одним из столиков у стены сидел знакомый мне пожилой джентльмен, держащий в одной руке фарфоровую чашку, а другой – еженедельную газету «Фризи». Кинув взгляд на чайный сервиз, признала, что с подарком угадала. В чае я разбиралась чуть хуже, чем в кофе, но все-таки моих познаний хватило на покупку хорошего чая. Попаду в просак только в том случае, если Лукас не любит чабрец. «Рад приветствовать вас в гильдии, Карин», — улыбнулся мне маг, стоило приблизиться к его столу. Я даже не успела поздороваться. Сказать по правде, я был приятно удивлен, когда мастер Боб сообщил о том, что вы меня искали. «Вы же приглашали меня в гильдию, так что ничего удивительного», — я улыбнулась в ответ, даже искренне. Лукас предложил мне присесть и наполнил вторую чашку ароматным зеленым чаем. Судя по тому, что в сервизе на столе было только две чайные пары, маг ждал меня изначально. «Я хотела поблагодарить вас за приглашение», — сообщила придуманный удобный предлог для взятки и вытянула из рюкзака пакет с подарком. «Не стоило. Старику вроде меня приятно просто видеть молодежь в гильдии». Однако подарок он все-таки принял. Правда, не заглянул в пакет. «Как прошла ваша поездка?» «Замечательно. Обзавелась новыми знакомствами», — кивнула, отпивая немного чая. «Ох, Жасминовый, потрясающе! Как прошло ваше задание?» «Пришлось вычистить вместе с монстрами в пещерах порта и работорговцев, весьма неприятные личности. Рыцари Фиора избавили меня от необходимости влезать в этот змеиный клубок и распутывать его до самого главаря», — покачал головой Лукас. Какой замечательный чай! Какого же все-таки уровня маг Лукас, раз так легко и буднично говорит о чем-то вроде зачистки от монстров и работорговцев? Точно не С-класс, те обычно пропадают на десятилетних или даже столетних заданиях, а потом их слава гремит на весь континент, а не только на Фиор. К тому же магов такого уровня не так много. К слову о служителях Фиора. Карин, вы взяли задание в той же местности, где пройдет и мое, но я хотел бы предложить вам поучаствовать в моем. Вы ведь Лилика, верно? Я застыла с улыбкой на лице, крепче стиснув ручку чашки. Мысленно я постоянно называла себя Лилика, размышляя о духах и отношении к ним, однако быть Лилика в общении с людьми навевало воспоминания Карин об аристократическом обществе. Верно, с секундной задержкой кивнула, настораживаясь. Значит, у вас хорошее образование, в том числе магическое», — подмигнул Лукас, поставив чашку на блюдце. «Я с рунными рыцарями отправляюсь в древние руины, потому ваша эрудиция может оказаться кстати. Не переживайте, я помогу вам с вашим заданием и на награду за ваше задание не претендую». Что Дорен, что Лукас так легко отказывались от денежной доли. Хваленная безалаберность магов или эти двое просто могут позволить себе брать такие денежные заказы, что мне остается задыхаться от зависти. В любом случае, древние руины, звучит опасно, но очень интересно. Под защитой мага уровня Лукаса и рунных рыцарей, может быть и стоит рискнуть сунуться туда. Не факт, что мне что-то перепадет, но это ведь опыт и возможность обзавестись связями. Вам трудно отказать, взвесив все за и против, легко согласилась. В конце концов, наверняка рыцари знают, что делают, а раз так, риск минимален. Отлично, Лукас поднялся, забирая с соседнего стула небольшой саквояж, в который тут же убрал подаренный мной чай. Через 2 часа нас ждет поезд, вам нужно успеть купить билет. Хорошо, что рюкзак со всем необходимым у меня был с собой. Я подозревала такое стремительное развитие событий, хотя, скорее, надеялась на него. Радостно было от того, что в гильдии Дорена не наблюдалось и были высоки шансы не встретиться с ним вплоть до возвращения во Фризию. Как вы узнали, что я Лилика? По пути на вокзал мы с Лукасом разговаривали на разные темы, но у меня не выходил из головы этот вопрос. Да, у Лилика приметные зеленые волосы, но на примере Громми и Брандиш, да и просто во время путешествия в поместье Хартфилиев я успела отметить других обладателей зеленых волос. Не может быть, чтобы у Лилика по всему Фиору разгуливало так много бастардов, особенно когда в истории рода не упоминалось ни о ком настолько распутном. О, я частенько беру задания от совета и пару раз лично виделся с Джаредом Лилика. Вы весьма похожи на него, улыбнулся Лукас. Меня в мыслях передернуло. Спрашивать, в чем выражалась наша схожесть, я не стала, даже знать не хочу. Надеюсь, я не задел вас своими словами. Не знаю, что у вас произошло, но то, что вы не в Крокусе с отцом, о многом говорит. Мы не ладим, если вам интересно. Лучше оставить эту тему, мягко попросила я, вежливо и чуть натянуто улыбаясь. Не буду говорить прямо, что мы в ссоре и нам плевать друг на друга, ведь мне с этим Джаредом в будущем еще отношения восстанавливать. В теории, если мне вдруг понадобится его поддержка или контакт с ним, чтобы обменять это знакомство на нужную мне услугу, придется отцу вспомнить о дочери, а мне, не трепаться на каждом углу, какой он двуличный козел. Возможно, он отошел от смерти жены и сейчас, под старость лет, подобрел и смягчился. На вокзале бродило много людей, кто-то куда-то спешил, кто-то обнимался и плакал, встречал и прощался. Мы окунулись в этот шумный поток, и я сходу захотела уйти куда-нибудь в более безлюдное место. Уточнив у Лукаса, на какой поезд и время он уже взял билет, мысленно скрестила пальцы. Надеюсь, билеты еще не раскупили. Главное, купить билет на тот же поезд и время, а там не важно, какое место, ведь всегда можно вежливо попросить поменяться местами. Простите, юноша буквально пару минут назад купил последние 2 билета, виновато сказала мне женщина за кассой. Я устало выдохнула. Это транспортное проклятие Миртила, не накосячил с повозкой, так подгадил мне с поездом. Понимаю, что бред, но это мир магии, в котором и не такое может быть, и я вообще Шиагарату поклоняюсь, легко могу в такое поверить. Может быть, есть какие-то другие варианты? Мне очень нужно попасть на этот поезд, мило улыбнулась женщине, старательно разводя ее на жалость. Кассир сжалась и, виновато смотря на меня, молча покачала головой. «Простите, ничем не могу помочь», — промямлила она. Хотелось, как в лучших истериках Карин, ударить по стойке и осыпать распоследними словами сотрудницу, но вместо этого холодно кивнула и развернулась, чтобы отойти и успокоиться. «Можно сесть на другой поезд, или подождать. Не обязательно даже просить Лукаса ждать вместе со мной. Пусть отправляется первым, разведает местность, а там где-нибудь встретимся».